Глава 9. Я слежу за ней от самого дома. Не потому, что я дебил, а просто так складывается. Подъезжаю к ее двору как раз в тот момент, когда она садится в такси. Хотя да, дебил. Надо было просто уехать, но я не смог. Решил во что бы то ни стало с ней поговорить. В итоге поехал следом, накручивая себя мыслями о том, кому это она на ночь глядя собралась. Уж не к любителю ли ромашек. Как всегда, эмоции через край, аж зубы при каждом вдохе сводят. Сколько лет с Эльвирой, а не припомню, чтобы хоть немного пригорало, если она куда-то уходила. Вообще пофиг было. Может, потому что доверял ей, а может, потому что плевать. В общем, еду за Леркой до заведения с прекрасным названием «Бар Сучья Нора». Вроде не притон. Народ хоть и разномастный, но не отребье какое-нибудь. И молодняк есть, и люди постарше. Музыка нормальная. Из машины наблюдаю за тем, как Вознесенская встречается с подружками, как они целуются, обнимаются, хихикают и идут внутрь. Это еще одна возможность отступить и свалить по-тихому, не привлекая к себе внимания. И я благополучно спускаю ее в унитаз. Не могу уехать, иду за ними. Может, просто переживаю, что Дырища в очередной раз найдет приключение на свою круглую задницу, а может, хочется посмотреть, чем они будут заниматься. Фиг знает. Одно я уже понимаю наверняка, что у меня клиника, и это не лечится. Они занимают столик в углу, я у окна. Беру кофе. Наблюдаю. К моему приятному удивлению, ни Лерка, ни ее подруги не хватаются за алкоголь. Даже странно, если вспомнить, в каком состоянии я ее раньше из клубов забирал. Повзрослела, что ли? Я действительно сталкер. Вместо того, чтобы подойти, продолжаю наблюдать и сам не замечаю, как заказываю уже пятую кружку кофе. Смотрю, как маньяк, и упиваюсь, потому что вижу прежнюю Лерку, которая хохочет, не стесняясь, и что-то рассказывает, эмоционально размахивая руками и чуть ли не подпрыгивая на стуле. Живая, интересная, и пускай уже не рыжая, но все равно огненная. В ней все через край. Вся эта энергия, от которой срывала мою крышу, и которую она теперь от меня прячет. Знаю, что стоит мне только нарисоваться, как она тут же закроется и станет ледяной, колючей стервой. Поэтому и не подхожу. Хочу хоть со стороны посмотреть на то, чего лишился, по собственному желанию. Другие тоже обращают внимание на их компанию. Мужчины за соседним столом с интересом поглядывают на веселых девочек, кто-то даже в качестве комплимента отправляет им игристого. Я ревную и с каким-то внутренним недоумением прислушиваюсь к этому чувству. Оно всегда связано только с Вознесенской. До ее появления в моей жизни я даже не знал, что способен на ревность. Я многого до нее не знал, а потом сам от этого многого и отказался, потому что не вывозил. Она ведь не укладывалась в те рамки и правила, к которым я привык, которые неукоснительно соблюдал сам и требовал соблюдения от других. Она вообще никуда не укладывалась. Все делала наперекосяк. Зараза рыжая. Спустя час, а то и полтора, меня все-таки замечают. Сначала странная деваха с выбритой головой смотрит на меня, по коровье глупо хлопая глазами, потом и остальные начинают вертеться, оглядываясь в мою сторону. Я четко чувствую тот момент, когда Лерка меня видит, будто электрический разряд от макушки до копчика. Смотрит, а во взгляде ни намека на радость. Мне почти физически больно от того, что она прячет от меня свои эмоции, себя настоящую, дурную и веселую. Мне ее не хватает, и я все равно не уйду. Бесполезно. Приковала к ней намертво еще тогда. И 3 года я держался, как закодированный алкаш, старательно убеждая себя, что все в прошлом. Что нафиг мне не сдалась эта нервотрепка, что без нее будет лучше, проще и спокойнее. Что в итоге? Вечер, барсучья нора и сердце, бьющееся где-то в гландах. Я взглядом приглашаю ее присоединиться. Отворачивается. Бесит. Будь на ее месте кто-нибудь другой, я бы ушел, не задумываясь. Но это Лера. Так что хрен я куда уйду. Поэтому заказываю еще один кофе. «Демид!» Она все-таки усаживается напротив меня. Во взгляде слишком явное недовольство, чтобы его можно было не заметить. «Ты меня достал!» Я оглядываюсь на тот столик, за которым сидела их компания. Никого нет. Подруги разбрелись, а Лерка здесь, напротив меня. Это внушает некоторый оптимизм. «Кофе будешь?» Устало спрашиваю и готов к тому, что сейчас пошлет. Но она соглашается. «Давай». Вознесенская какая-то взвинченная. Молчит и старается не сталкиваться со мной взглядом. А когда это все-таки происходит, поспешно отворачивается. Я, как всегда, не могу просчитать, что творится у нее в голове. Она настолько непредсказуема, что у меня никогда это не получалось. Когда приносят кофе, Лерка притягивает кружку к себе и делает несколько глотков. Молчит. Я тоже молчу, но не могу отказать себе в удовольствии рассматривать ее. Так близко, если протянуть руку, то можно прикоснуться и получить за это по морде. Как жизнь? Задаю самый нелепый вопрос на свете. Сейчас точно пошлют. Хорошо, работаю, отдыхаю, как большая. Молодец. Быстрый взгляд на меня. Отворачивается, хмыкает, не верит. Я серьезно, ты молодец. Она все равно мне не доверяет, держится настороженно, но хоть и не пытается сбежать, и на том спасибо. Почему именно в туризм пошла? Потому что мне нравится эта тема. У меня даже канал свой есть, большой, между прочим. Выдают не без гордости. И через пару лет, как накоплю денег, открою свое турагентство. Сейчас пока опыта набираюсь. В том году только универ закончила. Лерка испуганно замолкает, будто ляпнула чего-то лишнего. В том, когда мы с ней встречались, она училась на третьем курсе. Значит, закончить должна была раньше. Кто-то оставался на второй год. Вознесенская тут же напрягается. Ну, в позатом, подумаешь, оговорилась. Не пенься, просто спрашиваю. Примирительно поднимаю руки. Мне совсем не хочется, чтобы она психанула и ушла. Так почему ты не улетел? Она не очень тактично, но совершенно по-ежовски переводит разговор. Мысленно делаю пометку не затрагивать тему ее учебы. Что-то там не так, нечисто. Может, хвостов нахватало и в академ вылетело, может, еще чего. В любом случае, реагирует остро и бесится. А мне нафиг не надо, чтобы она бесилась. Я мира хочу. Я же сказал, не захотел. Качает головой. Не захотите на Мальдивы? Это как надо присытиться, чтобы от такого отказываться? Жму плечами. Да, я зажравшийся сукин сын, которого уже ничем не удивить, не впечатлить и не заинтересовать. Почти ничем. Сейчас вот мне очень интересно, но сижу словно истукан, опасаясь сказать лишнее слово и спугнуть. А еще мне чертовски хочется прикоснуться к ее волосам. Между прочим, там твоя принцесса сюрприз тебе подготовила. Я рад. Сарказм прорывается наружу, и Лерка его чувствует. Замолкает на несколько секунд, потом прохладно и интересуется. «Не все так сладко в вашем сахарном королевстве?» Королевство дышит на ладан. «И в этот раз я не собираюсь его реанимировать. Сидя напротив колючего, нахохлившегося ежика, я окончательно понимаю, что наелся идеальности и жизни по правилам, что мои попытки сохранить собственное спокойствие не стоят и выеденного яйца. Пустое. Это не та тишина, которая приносит мир в душу и наполняет счастьем. Это синтетика». Бесплодная пустыня, в которой ничего нет. Ты действительно хочешь обсудить мои отношения с Эльвирой? Нет. Морщится, будто я ей предложил чего-то гадкого. Меня не интересует ни Эльвира, ни ваши отношения. Просто хотела понять, почему не поехал. Не захотел. Потому что ни там и не стой. Говорю, а сам в глаза ей смотрю, не отрываясь. Да и на работе проблемы. Первую часть признания она пропускает мимо ушей, как нечто несущественное. А вот вариант с работой ее устраивает. Теперь все ясно. Я так старательно создавал и поддерживал образ крутого босса, культивировал его в ней, требуя признания и подчинения, постоянно макал носом в ее несоответствие моему статусу, что она приняла это. И теперь она попросту не видит остального. Или не хочет видеть. Почему-то становится тошно. Что тебе ясно, Лер? Работа — это святое. Я не знаю, что сказать, поэтому тяну к себе кружку и делаю глоток кофе. Остыл. Молчим. Я никак не пойму, что должен говорить и как себя вести, чтобы ее не отпугнуть. Мне привычнее брать быка за рога и продавливать любые проблемы, решая их так, как нужно мне. Но интуиция подсказывает, что сейчас это бесполезно. Лера будто чувствует, что творится у меня внутри, читает между строк. «Демид», — она устало вздыхает, — «я никак не могу понять, чего ты от меня хочешь? С чего такое внезапное желание снова общаться?» Я все такая же, как и раньше. Бестолковая, наглая, не умеющая себя вести в приличном обществе. Все так же не дотягиваю до тебя. Ни черта не такая. Повзрослела, и ей теперь плевать на то, дотягивает она до кого-то или нет. Ну, почему же? Ты очень изменилась. Такая стала эффектная, деловая. Хватит, Демид. Устала отмахивается от моих комплиментов. Не трать время. Она попросту прекратила мне доверять. Черт, да что же так неприятно-то? Хотя заслуженно. Я в прошлый раз столько усилий приложил, чтобы отвадить ее, вышвырнуть из своей жизни. Размазал тонким слоем и ноги вытер, пытаясь сохранить то самое искусственное спокойствие и репутацию среди людей, до которых нет никакого дела. По-моему, я просчитался. Ведь даже сейчас, просто сидя напротив нее, я чувствую себя более целостным и живым. Будто закостеневший панцирь трескается и ссыпается мелкими ошметками. Она всегда была моим хаосом. Моей искрой, поджигающей изнутри. И я чертовски сильно хочу ее вернуть. Не прихоти ради. И не потому, что играет пресловутый инстинкт охотника. Она мне просто нужна. Вся целиком, с дурным характером, поступками на грани разумного, громким хохотом и нелепыми трусами с ежиком. Я понимаю это, принимаю и внезапно успокаиваюсь. На меня опускается то самое спокойствие, за которым я все это время гнался. Ты тормоз, Барханов, тормоз клинический. Чего ты лыбишься? Сердито спрашивает Вознесенская, а я чувствую, как мои губы еще шире растягиваются в улыбке. Как оказывается все просто, когда откидываешь дурацкие, никому не нужные рамки и, наконец, признаешься самому себе в собственных слабостях. Моя слабость — Лерка, и всегда ей была. И если в прошлый раз я этого испугался, то теперь готов идти до конца. Наши телефоны начинают гудеть одновременно. Синхронно опускаем взгляды. На моем экране фотография Эльвиры, на ее какого-то белобрысого хлыща. Смотрим друг на друга. Между нами начинает искрить. Проклятые телефоны продолжают гудеть. «Лер». Она поднимает ладонь, жестом обрывая мою фразу, и берет свой телефон. «Я сейчас вернусь». Отходит от столика, и до меня доносится ее тихое «Привет, Леш». Демоны внутри меня тут же принимают боевую стойку. Что за хмырь? Какого черта он ей звонит? И не от него ли были те дурацкие цветы? Я провожаю ее взглядом и внезапно натыкаюсь на неизменно потного Щеглова. Он как раз зашел в зал и теперь осматривается по сторонам, промакивая лысину платком. Ему тут намазано, что ли? Уже в который раз наши дорожки пересекаются в самых неожиданных местах и именно в тот момент, когда я с Леркой. Как назло он меня замечает. Поднимает руку в приветственном жесте и по какой-то фиг направляется ко мне. И притормаживает, когда мимо него проходит Вознесенская. Хмурится, будто пытаясь вспомнить, где ее видел. И вспоминает. Складки на его потном лбу разглаживаются, и в глазах загорается удивленное узнавание. Он даже оборачивается, чтобы посмотреть ей вслед. Но Лерка слишком занята телефоном, чтобы обращать внимание на всяких толстых потных хмырей. «Какими судьбами, Демид Сергеевич?» Протягивает мне руку. Жму. Рукопожатие у него слабое и потное, а ладонь мягкая, неприятная. Впрочем, как и он сам. Я ничего не отвечаю, и он сам продолжает. «Отдых после тяжелого дня?» «Он самый». «Говорят, у вас там все плохо». Кивает куда-то себе за плечо, но ясно, что имеет в виду обвал на объекте. Уже все уладили. Дальше просто работаем и выполняем свои обязательства. Твои юристы-волшебники. Других не держим. Это разговор ни о чем, просто дань вежливости. Я жду, что он что-то ляпнет по поводу Вознесенской, но Аркадий Дмитриевич этой темы не касается. Его больше интересует довольно молодая девка за соседним столиком, но он так усердно делает вид, что не замечает ее, что это даже смешно. Семьянин недоделанный. Не знаю, что еще сказать, Щеглов желает мне хорошего вечера и поспешно уходит. А спустя 5 минут следом за ним цокает копытами и девчонка. А Лерки все нет. И я начинаю подозревать, что она попросту сбежала. Надеюсь, не к этому смертнику Леше. Надо его найти и поговорить по душам. Если не дурак, то поймет, чем ему грозят такие звонки. Черт, я становлюсь маньяком. Подзываю первую попавшуюся официантку, сую ей крупную купюру, которой хватит, чтобы оплатить 5 ведер того пойла, которое они называют здесь кофе, и выскакиваю на улицу. Уже ночь. Небо темное, затянуто хмурыми облаками, через которые ни одна звезда не пробивается. Ладно, хоть фонари горят, так что всю улицу просмотреть можно. Вознесенская сидит чуть поодаль на лавке, упирается руками в сиденье и, чуть склонившись вперед, качает ногами, рассматривая свою собственную обувь. Зараза. У меня аж внутри все сжимается, то ли от злости, то ли от облегчения. «Почему ты здесь?» Получается требовательно, но иначе не могу. При любом раскладе сахарным мальчиком я не стану. Она перестает трясти ногами, поднимает на меня серьезный, какой-то слишком взрослый взгляд и произносит. «Жду такси». «По-твоему, нормально вот так сбежать?» Сажусь рядом, развязываю галстук, потом и вовсе стягиваю его и бросаю в мусорное ведро. В последнее время они меня бесят. Как в строгом ошейнике, мать его. Хороший был галстук. Скупо замечает она и отворачивается. Лер, давай не будем делать вид, что ничего не происходит. А что происходит, Демид? Объясни мне, потому что я не понимаю. Мы расстались. Я приняла твою позицию. Пережила, привыкла. Теперь у меня своя жизнь, в которую я больше не хочу тебя пускать. Она говорит это так тихо и так уверенно, что у меня сводят зубы. Девочка научилась быть твердой. Поэтому не надо, Дэм. Чего не надо? Ничего. Вообще. Я усвоила прошлый урок, поняла и про разный уровень, и про то, как и где нужно себя вести. Не надо мне больше снова об этом напоминать. Мне это не нужно. Я просто хочу жить. Общаться с друзьями, с близкими, с теми, кто принимает меня такой, какая я есть, и не пытается посадить на цепь. С Лешей внезапно выдаю я, хотя и не собирался. И с ним в том числе. Лера немного морщит нос. А может, и не с ним. Но не с тобой, точно. Очень тяжело общаться с человеком, который тебе совершенно не доверяет. И крыть нечем. И винить не за что, потому что в прошлый раз я хорошо постарался. Научил, воспитал. Как там твоя ненаглядная? Спрашивает, пытаясь сделать вид, что все равно. Но я ей тоже не верю. Смотрю на сцепленные до побелевших пальцев руки, на то, как нервно она пружинит ногами, как елозит на сиденье, неосознанно отодвигаясь от меня подальше. Не знаю, я не ответил. Опережая ее вопрос, добавляю. Не захотел. Снова внимательный взгляд. Меня ты так же игнорировал. Просто не захотел, и все. Лер, начинаю говорить и замолкаю, потому что красноречие изменяет. Я и так-то не слишком болтливый, а тут под ее пытливым взглядом и вовсе язык примерзает к небу. Это вам не бизнес, где все четко и недоговорные удобные отношения, в которых тоже все работает, как часы. Это ежик, шальной и обиженный. Она хоть заслужила это? Не заслужила. Элька старалась за нас двоих, изо всех сил. И до недавнего времени я думал, что этого достаточно. Увы, нет. Лера все понимает без слов и сокрушенно качает головой. Все ясно с тобой, Демид. Прости, мне пора. К нам подъезжает такси, но я не могу ее отпустить. Просто не могу, и все. Беру за руку и тяну за собой. Дэм, ты чего? Я сам тебя отвезу. Но такси неудобно. Сую деньги водителю, и тот с довольной мордой уезжает. Все удобно. Идем. Она почему-то не спорит. Грустно повесив голову, идет рядом со мной, пинает камушек. Меня не покидает ощущение, будто она пытается натянуть на себя рубище и стать незаметной. Весь ее смиренный вид будто кричит: «Здесь нет ничего интересного. Проходи мимо и не оглядывайся». Она прячет от меня ту самую Леру, от которой рвет крышу. То, какая она была с подружками, яркая и свободная, и то, какая она сейчас со мной, это два разных человека. Она будто боится, что снова зацепит меня. Прячется. Сказать ей, что уже поздно. Или промолчать. Я все-таки молчу. Это уже не та Лерка, что раньше, которая была влюблена в меня, словно кошка, и ловила каждое слово. Это другая. Убежденная, что я ей не нужен, и полностью смирившаяся с тем, что у нас ничего не получится. Мы как будто местами поменялись. Я отвожу ее домой. Набери мне, когда идешь. Она кивает. Выходит из машины и бредет к подъезду. Вид у нее какой-то обреченный и удрученный одновременно. Ни разу не оглядывается. Просто уходит. И даже когда в ее комнате загорается свет, не звонит.